Сергей Александрович Сафонов, поэт-лирик. Родился 7 ноября в 1867 году в Москве. Стихи начал печатать сразу же после Московской военной гимназии, которую он не закончил, так как увлекся театром. Помимо профессии актера провинциальной сцены, в жизни ему пришлось играть роли фельетониста, билетриста и литературного обозревателя. Для зарабатывания денег Сафонов писал все, не исключая бульварных романов. Он был также одним из переводчиков Поля Верлена на русский язык. Свои фельетоны он подписывал псевдонимом Сергей Печорин, а рифмованные эпиграммы в журнале «Стрекоза» выходили под псевдонимом «Скаврончик». Играл на рояле, мерлистоне, писал тушью, фехтовал, неоднократно поднимался на воздушном шаре. При жизни поэта вышел единственный сборник его стихов в 1893 году, пользовавшийся большой популярностью у русской интеллигенции. Сборник был удостоен высокой награды Пушкинской премии Академии наук. Умер Сергей Сафонов 6 февраля 1904 года, 36 лет от роду, и был похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. На стихи Сафонова, особенно на стихотворение «Это было давно», написано много романсов русскими композиторами.